Немецкий орден помогал Егайлу погубить Кейстута. Но теперь, когда эта цель была достигнута, отношения рыцарей к своему союзнику изменились. Водворение в Литве единодержавия совсем не было в их интересах. Напротив, постоянной их целью было поддерживать в ней смуты и междоусобия. Вот почему они охотно взяли под свое покровительство Витовта, чтобы теперь противопоставить его Егайлу. Точно так же они помогли деньгами Янушу Мазовецкому в войне с Егайлом, который хотел воротить захваченные Янушем русские города по Бугу. В то же время возникла для юго-восточных литовско-русских владений новая опасность со стороны Золотой Орды, обновитель которой хан Тахтамыш сделал тогда удачное нашествие на Восточную Русь и сжег Москву. В таких затруднительных обстоятельствах Егайло употреблял все усилия отвлечь орден от помощи Витовту, но напрасно он заключал с ним новые договоры и устраивал свидания на островах реки Дубисы, причем уступал рыцарям западную половину Жмуди, предлагал оборонительный и наступательный союз на 4 года и обещал в течение этого срока принять католическую веру со всем своим народом. Орден хотел, чтобы Егайло отдал Витовту его отцовский удел, то есть Трокское княжество, и решил добиться оружием этой уступки. Витовт обязался принять это княжество от рыцарей на ленных правах, то есть заранее признавал себя в зависимости от ордена. Чтобы скрепить свою дружбу с немцами, он, по их убеждению, крестился в католическую веру. Егайло обещал уступить ордену часть Жмуди, а Витовт уступал всю Жмудь. Военные действия, открытые Витовтом с помощью рыцарей, сначала были удачны. Союзники завоевали Троки и сожгли Вильну, но на этот раз Егайло обнаружил необычную для него воинскую деятельность. Вместе со своим братом Скиргеллом он вновь отнял Троки в 1383 году, а в следующем году они истребили значительный рыцарский отряд, неосторожно углубившийся в Литву и занявшийся опустошением края. Таким образом, война затянулась. Со своей стороны Егайло, убедясь, что в своем бывшем друге он нашел деятельного и опасного врага, сторону которого приняли многие литвины и почти вся Жмуть, решил помириться с ним и через тайных послов обязался возвратить ему отцовское княжество, если он отстанет от союза с орденом. Тяготившийся этим союзом и принятыми на себя обязательствами, особенно уступкой Жмуди, Витовт недолго колебался и покинул рыцарей. Мало того, еще не объявляя о своей измене союзу, он коварным образом захватил некоторые рыцарские замки и истребил их гарнизоны. Ну и тут Егайло не преминул хотя бы отчасти обмануть Витовта. Последний получил русские владения своего отца, то есть Брест, Драгичин, Гродно, Мельник, Каменец и прочее, но не Троки, которыми владел теперь родной брат Егайло Скиргелла. Витовт, однако, до времени скрыл свое неудовольствие и принялся усердно помогать Егайлу как в продолжавшейся его войне с орденом, так и в открывшихся тогда его видах на польскую корону. В 1370 году скончался король Казимир Великий, последний пястович на польском престоле. Еще существовали мужские представители некоторых линий этого дома, например, Силезской, Владислав Апольский, Мазовецкий, братья Януш и Симовит, и даже в старшей Куявской линии, к которой принадлежали Владислав Лакеток и Казимир Великий, еще не угасло мужское потомство, Владислав Белый. Но то были родственники более или менее дальние, и Казимир, как известно, при жизни своей укрепил наследство за женской линией собственного рода именно за сыном своей сестры Елизаветы, королем венгерским Людовиком. В течение 12-летнего обладания польским королевством Людовик остался совершенно чужд польскому народу. Тотчас после коронования он уехал в Венгрию, причем имел предосторожность увезти с собою корону и другие королевские регалии из опасения, чтобы поляки в его отсутствие не короновали кого-нибудь другого. Управление Польшей он поручил своей матери Елизавете, следовательно, природной польке. А затем все его заботы относительно этой страны ограничились собиранием королевских доходов и старанием обеспечить ее корону за одной из своих дочерей, так как после него, подобно Казимиру, не оставалось детей мужского пола. Сначала он хлопотал о старшей дочери Екатерине. После многих переговоров, подкупов и разных уступок польской шляхте ловкая Елизавета склонила поляков на Кошицком сейме отменить заключенный в 1355 году с Людовиком договор, по которому его дочери устранялись от наследства польской короны, и признать Екатерину наследницей. Но, как нарочно, Екатерина в это время умерла. У Людовика оставалось еще две дочери — Мария и Едвига. Пришлось вновь начать ту же работу. Главным помощником правительницы Елизаветы был краковский канцлер и архидиакон, впоследствии епископ Завиша, сын краковского воеводы Добеслава. Ему удалось склонить на сторону короля аристократическое сословие Малой Польши, но сопротивление оказывала демократически настроенная мелкопоместная великопольская шляхта, крепче державшаяся старых обычаев и не расположенная к женскому правлению. Наконец, это препятствие было сломлено, и на новом сейме в Кошицах в 1374 году поляки согласились признать своей будущей королевой одну из дочерей Людовика по выбору их отца, матери или бабки. Дорого обошлось польскому государству это наследование. Уже и прежде польская шляхта мало-помалу освободилась от разных государственных податей и повинностей, а теперь король согласился избавить ее окончательно от всех податей, оставив только в самом незначительном размере королевскую или так называемую кролевщизну, иначе лановы, по 2 гроша с каждого лана земли. А военную повинность отныне она несла обязательно и на свой счет только в случае неприятельского вторжения. Во внешних же походах должна была сопровождать только самого короля и притом получать вознаграждение. Таким образом, ограничение королевской власти и шляхетские привилегии ко вреду польского государства сделали большой шаг вперед в царствование Людовика. Так как поляки не были довольны управлением Елизаветы, то она уехала в Венгрию, и на ее место король назначил галицкого наместника Владислава, князя Апольского. Но он принадлежал к линии силезских пиастов, которая успела уже онемечиться и была поэтому нелюбима в коренной Польше. Вскоре Владислав был также отозван и заменен триумвиратом Добеслава, его сына Завиши и карежского воеводы Сендзивоя. При сих правителях дела пошли еще хуже, беспорядки увеличились, вельможи обижали людей бедных и незнатных, правосудие за отсутствием короля искать было негде. В это время умирает король Людовик в 1382 году. Перед смертью он завещал польскую корону дочери Марии, обрученной с бранденбургским маркграфом Сигизмундом, сыном императора Карла IV, а венгерскую корону отказал младшей дочери Едвиге, помолвленной за Вильгельма, герцога австрийского. Молодой Сигизмунд явился было в Польшу в качестве наместника и будущего короля, но своим гордым поведением он вооружил против себя многих поляков, которые уже не любили его как немца. Он должен был удалиться. В то же время венгры не признали распоряжение покойного короля и, находя 12-летнюю Едвигу слишком молодой, провозгласили своей королевой Марию. Тогда поляки, не желавшие составлять провинцию Мадьярского королевства, на сейме Вислицком объявили послам королевы-матери, по имени также Елизаветы, что они признают своей королевой ту из ее дочерей, которая обяжется жить в Польше. Часть великополян с генеральным старостой Домаратом во главе продолжала стоять за Сигизмунда и Марию. Мазуры выставили кандидатуру своего князя Симка, то есть Симовита. Между этими партиями начались кровавые столкновения. Особенно свирепствовал Домарат с наемными немецкими отрядами, разорявшие земли его противников. Королева-мать Елизавета, наконец, назначила наследницей своего мужа на польском престоле младшую дочь Едвигу. Общее желание прекратить наставшее смутное время было так сильно, что большинство поляков единодушно признало это назначение 1383 год. Однако смуты продолжались почти до конца следующего года, когда Елизавета решилась, наконец, расстаться со своей дочерью и отпустила ее в Польшу. 15 октября в Кракове совершилось коронование 14-летней Едвиги. Но тут возник новый и весьма важный вопрос. Кому быть супругом польской королевы?